не мешкая, Лундберг повел русских к нему. Советник находился в дальней комнате дома, которая служила одновременно и библиотекой, и карточной. Не поэтому ли среди библиотеки стояли ломберные столы? Завидев Лундберга и его русских гостей, Ритцлер поднялся из-за столика, где рассматривал старую книгу, и пошел им навстречу. «Мне приятно с вами познакомиться», — сказал он по-русски и с видимым удовольствием. «Очень приятно». Потом Лундберг представил своего сына и внука. Нет, на их лицах не было и следа того, что династия Лундбергов на ущербе. Они были крепки и полнокровны, как два помидора, вызревшие на сильном, отнюдь не шведском солнце. При словах «Его Величество Карл II» сын Лундберга выступил вперед и склонил в поклоне голову. Внук не без достоинства сделал то же, когда Лундберг назвал его Карлом III. Хозяин ни в какой мере не испытал неловкости, сообщив, что он должен выполнять на сегодняшнем приеме роль и хозяйки дома, поскольку его жена занята своими делами. Сегодня вечером собрание пайщиков женского журнала, акции которого по завещанию Карл I переуступил ей. Как условились, общий разговор с германским советником продолжался минут 5. Дежурные фразы на всех широтах дежурны. Погода, здоровье, впечатление о городе, немецкий язык для русского уха и русский для немецкого. Что еще? Затем Чичерин и его спутники удалились, и Петр остался с Ритцлером один на один. Петр взглянул на Ритцлера. Что-то в лице этого человека было старушечье, хотя человек и не был стар. Быть может, мягкая округлость щек, подбородка, глаз, быть может, даже рта. У всех стариков добрые рты. «Я немного знаю русские фамилии. По-моему, род Чичериных весьма знатен, не так ли?» «Старый русский род, хотя далекие предки из Италии», — сказал Петр. «Да-да, это отразила фамилия», — заметил Ритцлер. «Чичероне, предводитель, вожак, ведущий». Ритцлер произнес все это, не выпуская из рук книги. Петр взглянул на книгу. Покоробленная кожа была ветхой и ломкой. Видно, при обработке кожу пережгли, да и цвет свидетельствовал о том же. Огненно-бурый, горячий. Ни единая строка не обнаруживалась на тусклой поверхности кожи. Время все стерло. Кожа была голой. «А не полагаете ли вы, что новое русское правительство призвало такого человека, как Чичерин, чтобы найти общий язык с Западом?» Однако германский советник шел все дальше. Разумеется, его интересовал не столько облик Чичерина, сколько характер явления, связанного с возвращением Георгия Васильевича в Россию. «Вы сказали найти общий язык. В каком смысле?» Ритцлер отстранил книгу. Сейчас она лежала перед Петром. Петр даже чувствовал ее дыхание. Так дышит сама древность. Запах пыли. Сладковатый запах плесени. «Смысл вполне определенный. Человек из той среды внушит большее доверие Западу, не так ли? Так можно говорить о человеке, за плечами которого нет ничего, кроме происхождения», — произнес Петр не без запальчивости. «Но Чичерин — революционер?» Немец улыбнулся, как показалось Петру снисходительно. «Верно, все верно, революционер», — согласился Ритцлер. «Это важно для вас, а для Запада значительно иное. Его происхождение, круг его прежних и нынешних связей, круг его интересов. Кстати, Запад в наши дни понятие отнюдь не монолитное. Кажется, отец Чичерина представлял русские интересы в одном из германских княжеств». Петр заметил, Ритцлер был достаточно последователен.